Глава 39. Юншен. С кровати донесся едва слышный стон. Я поежился и поспешно спустился с крыльца, чтобы его не слышать. Шансана было жалко, несмотря на то, что он сам во всем виноват. Сначала, образно говоря, тянул змею за хвост и не давался моей жене, а в последний момент запаниковал и не желал вылезать из бочки с раствором трав. Я бы тоже ужаснулся, учитывая ножи и щипцы, что разложил на столе Алэй. В результате вышло именно то, что вышло. В нужный момент, погрязший в переживаниях и страхах змей, не сумел уменьшить количество чешуйчатой кожи до злосчастного изначального лоскутка. Его как-то безошибочно видела Янли, но ни я, ни Юэ не сумели определить даже на ощупь. И в конце концов пришлось срезать больше требуемого, чтобы наверняка. А в довершении всего выяснилось, что передержка в травах спровоцировала внеочередную линьку, как я и предупреждал. Шэнцан почувствовал ее приближение и сказал, что с такими вещами змеи никогда не ошибаются. Второе, возможно, и к лучшему. Шэнцан перелиняет, раны затянутся, а то... Бррр. Вспомнить страшно. А чешуйчатому бедолаге еще и сидеть нельзя от боли. Главное, до линьки дожить. Он лунный змей, и метаморфоза начнется с восходом ночного светила, то есть вечером. А сейчас всего лишь несколько палочек после полудня, и это время надо перетерпеть. В ожидании ночной прохлады мы устроили несчастного на кровати, подложив под поясницу и бедра подушки, чтобы он ни одним больным местом не касался простыней. А Лэй, шипя и ругаясь, мужественно остался ухаживать за Шэнцаном как самый опытный и ответственный, чем заслужил брошенный на него украдкой задумчиво гордый взгляд отца. Господин Тан старался не баловать наследника, но явно впечатлился взрослым решением сына. Лун Вайер сбежал из павильона еще раньше, сразу после первого отчаянного шипения с кровати, на которой проводилась операция. И он даже не возражал, когда его на крыльце поймала Сиали и утащила в жасминовые заросли. Юэ проявил мужество и настоящую выдержку, хотя порой принимался что-то бормотать себе под нос и слегка кривился, когда крови становилось чересчур много. Но помогал по мере сил, а заодно постоянно прогонял по организму вернувшуюся ци. Господин Тан остался, осуществляя общую моральную поддержку, и ушел только после окончания процедуры, объявив, что поедет в поместье Чоу решить несколько вопросов и пригласит главу семейства завтра в гости, как раз к тому моменту, когда Шэнцан перелиняет. Так или иначе, а с Чоу надо договариваться. Даже если, вопреки расчетам Янли, проблема Шэнцана не исчезнет, мой тесть готов предоставить союзникам другие не менее ценные родовые активы в обмен на помощь в розысках дочери. Он даже представить не мог, как я был ему благодарен. Однако внутри все тряслось и горело от ужаса и бессилия. Мы занимаемся, демоны знают чем, пока Янли... Но я вынужден держать себя в руках. Жене не станет легче, если я начну орать и метаться по миру, как петух с отрубленной головой. Нужно быть умнее, сохранять присутствие духа и хорошо подготовиться. И еще. Что ж, пока у нас есть время, предлагаю систематизировать знания и понять, что мы расскажем клану змеев. И я бы хотел поговорить с вами, уважаемая Сиаль, обратился Юэ к демонице, бросая взгляд на беседку, в которую та уволокла Лун Вайера. Позволите к вам присоединиться? «Шидишен, ты ведь подставишь мне плечо, чтобы помочь дойти? Спасибо. Госпожа, Вайера можете не отпускать из объятий, он вряд ли помешает беседе». «Чтоб вас тоже и туда же!» — кое-как огрызнулся Шиди, но вырываться и не пытался. «У меня для этого слишком развитый и цепкий ум, Айер», — парировал реплику Юэ, но быстро переключил свое внимание. «И действительно, у нас не было ни желания, ни сил, чтобы ругаться». А начнем мы с самого насущного на текущий момент вопроса. Можем ли мы вам доверять? Золотой небожитель повернулся к девушке, заглядывая ей в глаза. Понимаю, теперь поздно поднимать эту тему, но ее точно озвучит глава Чоу, и мы вряд ли сможем сослаться на ощущения и интуицию, а тем более на вашу прекрасную и страстную любовь. Мне нет дела до мотивов, чаяний, желаний или проблем Теньмо, пожала плечами Сиаль, и в ее лукавых глазах впервые мелькнула тень, как рыба в омуте. Он владыка бездны, но не хозяин каждого отдельного демона. Я не приносила ему личную присягу. Девушка задумчиво уставилась вдаль, а потом резким движением поймала один из падающих алых кленовых листов, нанизав его на коготь. Родители были охотниками за редкостями в мире демонов, решила продолжить она. Наш клан всегда был независим и жил далеко от домена Теньмо и от границ с царством людей. Но он все равно демон, представитель твоего народа, а мы даже не люди, а заклинатели, практически кровные враги», — заметил Юэ. «Только вы придаете большое значение подобным вещам», — возразила девушка. «А мне без разницы. Тот, кто мне нравится и проявляет доброту, — друг. Тот, кто говорит гадости, бьет в спину или пытается отнять то, что принадлежит мне, — враг. Остальное не имеет значения». «Умная девочка», — проворчал Юэ, покосившись на Лун Вайера, который практически превратился в статую. Причем, похоже, усиленно о чем-то размышлял, что было ему не свойственно. Затем золотой небожитель громко добавил: «А как же родители или клан? Они разделяют твое мнение? Я согласен, что многие не обращают внимания на мнение власть имущих, но близкие». «Родители погибли в озере Фениксов», — спокойно ответила девушка, но что-то в ее голосе вдруг заставило Шиди положить руку на ее плечо. «А клан привык хорошо жить за счет тех, кто не обленился, следовал заветам предков и бродил по опасным землям в поисках редкостей». Она прервала рассказ и задумчиво помахала хвостом. Посмотрела на брата, на его руку, улыбнулась и продолжила. «Когда отец и мать не вернулись, главой клана стал двоюродный брат одной из жен деда. Прохвост не имел с нами кровных связей, но захотел получить то, на что могла претендовать лишь наша семья. И ему понадобилась я, моя кровь рода Май, и навыки. До своей смерти родители научили меня многому. Я могла выжить в землях, куда по доброй воле не зайдет даже владыка Теньмо. Но я была еще ребенком, не умела ни обращаться, ни драться как следует. Поэтому стала рабыней в собственной семье». Лун Вайер с шипением втянул воздух сквозь зубы и отвернулся. Но руку с плеча девушки не убрал. Я приблизительно представлял, о чем думает Шиди. Лун Вайер всегда болезненно реагировал, если кто-то обижал младших. Кажется, у него была какая-то давняя история, которой он никогда ни с кем не делился, даже со мной. И теперь, когда брату более не застилала глаза слепая ненависть, он не мог не видеть, что даже демонический ребенок остается просто-напросто ребенком, девочкой, которую предала родная семья. Заклинатели убивают и ловят молодых демонов, уводят их, делают рабами, но демоны точно так же поступают сородичами, если есть возможность. Бодро проговорила Сиаль, осторожно кончиками пальцев погладив руку, лежащую у нее на плече. Это было совершенно не похоже на ее обычную бесстыдную манеру себя вести, но отчего-то Лун Вайер вздрогнул и смутился гораздо сильнее, чем всегда. «И среди людей такое не редкость», — кивнул Юэ. «Вот потому я и сказала, разницы нет», — хмыкнула демоница. «Есть злые и добрые, друзья и враги, а еще те, кому наплевать. Какая в их жилах течет кровь и какого цвета небо над головой, не имеет значения».